Флар возбужденно шагал по комнате, размахивая руками. «Нет! Лучше я пошлю с ними одного бронзового постарше и, конечно, Фнора. Отправь Килару в прошлое. Куда? Нет, в какое время?» Поправила себя Леса. «Правильное замечание!» Флар вытащил свои карты. «Очень правильное! Куда же мы должны их отправить, чтобы не вызвать опасных искажений? В один из старых вееров, скажем, Плоскогорье. Места безлюдные и удаленные, но нет. Там нашли остатки костров, и никому не ведомо, кто разводил их и зачем. Кстати, если бы мы отправили их в прошлое, то к сегодняшнему дню имели 40 взрослых драконов. А это не так. Значит, они не могут быть в двух местах одновременно». Он потряс головой, ошеломленный этим парадоксальным выводом. Белый контур заброшенного южного материка привлек внимание Лесы. «Пошли их сюда!» — с милой улыбкой предложила она, указывая пальцем. «Но там ничего нет. Все, что нужно, они возьмут с собой. Вода там есть. Нити не могут ее уничтожить. Остальное можно привезти. Корм для скота, зерно». Флар сосредоточенно сдвинул брови. Глаза его сверкнули. От уныния, владевшего им еще недавно, не осталось и следа. 10 оборотов назад юг был чистым от нитей. Они наверняка погибли за время долгого интервала. За 10 оборотов придит-то вырастет, принесет несколько кладок. Возможно, будут еще королевы. Вдруг он с сомнением покачал головой. Но там нет веера, нет пещер, нет площадки рождений, нет... «Откуда ты это знаешь?» — возразила Леса. В этой идее было слишком много привлекательного, чтобы она согласилась отступить. Да, Южный континент не упоминается в архивах, но в них так много пропущенного. Откуда мы знаем, что жизнь на юге не возродилась вновь за сотни оборотов после падения последних нитей? Нити не может существовать, не имея органических веществ для питания. Они уничтожили всю растительность, а потом высыхают, и ветер сдувает их прочь. Флар в восхищении посмотрел на свою подругу. «Интересно», — спросил он, — «почему раньше никто не задавался такими вопросами?» «Приверженность к шкурам. Вот в чем дело». Леса погрозила ему пальцем. «Ну и, конечно, отсутствие необходимости». «Необходимость. Может быть, ревность? Она тоже на многое способна». Флар лукаво ухмыльнулся. «Благо веера, вот что меня заботит», — сообщила Леса, уворачиваясь от его протянутых рук. «Хорошо. Завтра я направлю тебя с Фнором на юг. Взгляни сама, ведь это твоя идея». Леса оцепенела. «А ты?» — выдавила она наконец. «Уверен, что могу передать это дело под твое умелое и заинтересованное руководство». Он рассмеялся и, поймав ее за плечи, прижал к себе, заглядывая в лицо сияющими глазами. «Завтра мне предстоит сыграть роль безжалостного и твердого предводителя веера, под мощным напором которого лорды распахнут двери своих внутренних холдов. К тому же я надеюсь, что кто-нибудь из мастеров может знать решение нашей третьей проблемы, как уничтожить зарывшуюся в почву нить. Но и тебе, и Рамоте будет полезно развеяться». Он еще крепче обнял хрупкое тело девушки, любуясь ее лицом. «Леса, ты моя четвертая проблема!» Флар склонился к ней, пытаясь поймать губы. При звуке торопливых шагов в проходе он раздраженно сдвинул брови и отпустил Лесу. «Кто там в такое время?» — пробормотал он, готовый гневно обрушиться на позднего гостя. «Кто идет?» «Флар?» — это был голос Фнора. Тревожный, хриплый. По выражению лица Флара Леса поняла, что даже его брат не избежит выговора. И почему-то это доставило ей удовольствие. Но когда Фнор ворвался в комнату, предводитель и госпожа Вейра застыли в изумленном молчании. Что-то с коричневым всадником было не так. И пока Лесса пыталась разобраться в потоке его бессвязных восклицаний, эта странность внезапно дошла до ее сознания. Фнор был загорелым, без повязки на лице и малейших следов полученной утром раны. Той раны, которую она сама перевязывала днем. «Флар, так нельзя! Невозможно жить сразу в двух временах!» В смятении воскликнул Фнор. Он покачнулся и, чтобы не упасть, схватился за гладкий камень стены. Под глазами коричневого всадника пролегли тени, заметные, несмотря на загар. Я не знаю, как долго удастся нам протянуть. Это действует на всех,